Часто собаки спасают жизнь промысловому охотнику. Начнется пурга, охотник роет яму в снегу, распрягает собак и ложится в яму вместе с собаками. Сверху занесет их снегом, а собаки согревают охотника и друг друга. И едят они юкулу, вяленую рыбу. Охотник делит ее всем поровну. И называют собак люди тундры всегда ласково «собачки». И заботятся охотники о своих собаках, как о людях, ведь они настоящие работники. Вот устала бежать упряжка по летней командорской тундре. Жарко. Залезли собачки в озерко и отдыхают, остывают. Пока собачки не отдохнут, дальше охотник не поедет. У обезьян. Когда путешественник возвращается из Африки, его спрашивают. Слона видел? А льва? А обезьян? Обязательно про обезьян спросят, как они в джунглях живут, боятся людей или нет. Обезьяны бывают разные. Есть совсем маленькие, на ладошке поместятся, а есть огромные, например, гориллы. Они такие сильные и свирепые, что их боятся даже леопарды. У некоторых обезьян длинные и сильные хвосты, которые помогают им ловко перескакивать с дерева на дерево. У обезьяны толстохвостки хвост большой и пушистый, ничуть не хуже, чем у лисы. Поэтому-то ее и назвали толстохвосткой. А у других обезьян хвостик небольшой. Есть обезьяны и совсем бесхвостые. Шерстка у разных видов обезьян тоже разная. У одних она короткая и гладкая, а у других густая и длинная. Есть обезьяны, у которых во рту специальные защечные мешки, как кармашки. В них они прячут ягоды, орехи, фрукты. Проголодается обезьяна, а за едой никуда ходить не нужно. И никто уже не отнимает лакомый кусочек, припрятанный про запас. Обезьяны живут в джунглях Африки, Индии и тропических лесах Южной Америки. Живут они и в Гималайских горах, и на скалах у берегов Средиземного моря. Целыми днями прыгают обезьяны с ветки на ветку, рвут орехи, бананы, а иногда нападают на поля кукурузы или воруют на огородах морковку. Жители деревень боятся таких набегов и чуть завидят обезьян, бегут с трещотками и колотушками спасать свой урожай. Огороды даже обносят сетками, чтобы обезьяны в них запутались. Но обезьяны хитрые. Почует вожак опасность, закричит тревожно, и все обезьянье стадо убегает в джунгли. Живут обезьяны стадами. Все обезьяны в стаде подчиняются самой сильной и большой обезьяне – вожаку. Если одна обезьяна отнимает у другой банан, обиженная обезьяна бежит жаловаться вожаку, а вожак тут же учиняет суд и расправу. В каждом стаде свои правила, обычаи и законы, и никто не может их нарушать. Обезьяны любопытны, подвижны, проказливы. Всюду они лезут, корчат гримасы, всех передразнивают. Трудно удержаться от смеха, глядя на их уморительные гримасы, игры и прыжки. Обезьяны часто подражают людям. Увидят обезьяна, как люди колют орехи, положит орех на камень и другим камнем расколет. Однажды положили в глиняный кувшин дольку апельсина. Очень хотелось обезьяне достать ее из кувшина, но горлышко узкое, лапка не пролезает. Тогда взяли тонкую палочку с острым концом, достали апельсин и опять положили его в кувшин. Обезьяна это запомнила, схватила палочку и достала апельсин. Чтобы увидеть обезьян на воле, не обязательно ехать в Африку или Индию. У нас в стране на берегу Черного моря, в Сухуми, есть обезьяний питомник. Там живут на воле почти 2000 разных обезьян. В Сухуми зимы не бывает, там круглый год тепло. Цветут магнолии, лимонные и мандариновые деревья, персики, абрикосы. Совсем как в джунглях шелестят своими ветками опахалами пальмы. А если и выпадет снег, то ненадолго. Обезьяны уже привыкли к нему. Обезьяньи ребятишки выбегают из домиков, кувыркаются в снегу, играют в снежки, пока мамы обезьяны не загонят их домой. Домики у обезьян просторные. Они прячутся в них от дождя и холодного ветра, а в жару спасаются в тени деревьев. В Сухуми так тепло, что в прудах распускается Виктория Регия, чудесный цветок с Амазонки, а в садах растет египетский лотос, очень красивый и редкий цветок. Среди вечно зеленых кустов Обезьяны гоняются за бабочками, играют, прячутся друг от друга, ищут что-то. А малыши взбираются мамам на спину и катаются.